Ведь тебе же создали все условия, чтобы ты ездил по городу на общественном транспорте», — назидательно вещала тетя Валя, наливая Стасу чай в огромную кружку. Эту кружку использовали, когда кто-нибудь заболевал. В ней приносили страждущему теплое молоко или липовый отвар. Стас не чувствовал себя больным, наоборот. Несмотря на пульсацию в руке и подбитый глаз, он ощущал невероятный прилив душевных сил. Может, это после аварии у него, как говорила мать, мозги встали на место? Или после поцелуя с Сашей? Как бы то ни было, картина мира изменилась кардинально. Он отхлебывал чай, который тетя Валя кошмарно пересластила. В полуха слушал ее рассуждения, явно почерпнутые из телевизионных передач, и думал о том, что с Кирой ему нужно расстаться как можно скорее. Это эгоистично — держать ее при себе и не любить. Он лишает ее возможности быть счастливой с кем-то другим. Он своим чёртовым благородством перекрыл кислород им обоим. Он сам виноват в том, что их с Кирой брак такой неудачный. Стас всегда ощущал в отношениях с женой какую-то фальшь, искусственность. Как будто они оба исполняют роли в реалити-шоу. Когда они разойдутся с Кирой, он не станет бегать за Зиминой, а поселится один в квартире мечты и с головой уйдет в создание своего бизнеса. Сашу он никогда не простит. Просто встреча с ней помогла ему понять, как удивительно он сейчас несчастлив. «Как ты до такого докатился?» — громко спросила тетя Валя, сев напротив Стаса и по-прокурорски сложив перед собой руки. «До чего докатился?» — испугался тот, глядя на нее удивленными глазами. Ему на секунду показалось, что тетя Валя подслушала его мысли или что он случайно проговорился. «Весь побитый, в больницу попал, а жене не позвонил. Виданное ли дело?» — тетя Валя покачала головой. «В наше время муж и жена были одной сатаной». «Звучит устрашающе», — пробормотал Стас, чувствуя, как горячий сладкий чай согревает его, и животу делается тепло. «Кроме того, тетечка, ты еще вполне себе жива, так что сейчас то же самое время. О жене я уже все рассказал и даже немножко приукрасил события». «Балагур», — неодобрительно покачала головой тетя Валя. «Если бы не Виталик, с которым вы все время тут носитесь, давно бы картина-то прояснилась. Ездишь, не пойми, туда. Ходишь с этим своим бородастым». «Борька тут совершенно ни при чем», — вступился за друга Стас. «А кто при чем? Строго спросила тетя Валя. Глаза ее гневно блеснули. «Никто», — ответил Стас и поднялся с места. «Кажется, Кира пришла». Действительно, хлопнула входная дверь и раздалось характерное покашливание. Так Кира всегда давала знать, что она дома. Если бы Саша была его женой, то, возвращаясь домой, она наверняка кричала бы ему прямо из коридора: «Стас, я пришла!» Но для Киры это было слишком эмоционально. Она просто кашляла. Вежливо, хотя и довольно громко. «Иди, иди, встречай жену-то!» Тетя Валя замахала на него руками. «Гонишь меня, как муху!» Проворчал Стас и с сожалением оставил чай на столе. К разговору с Кирой он готовился. Он раз 100 повторил в уме свой монолог, практически затвердил его наизусть, хотя точно знал, когда дойдет до дела, все забудет и станет лихорадочно подбирать слова. «Привет!» Сказал он, добравшись до коридора. Внутри все дрожало от ужаса, как будто к сердцу был протянут Бигфордов шнур, один конец которого уже подожгли. Кира стояла перед зеркалом и поправляла волосы. Увидев Стаса, повернулась и всплеснула руками. «Хорош, нечего сказать. Слава богу, что сильно не покалечился. Вечером мне все расскажешь. Договорились?» Сделала шаг вперед, прильнула к его груди, стараясь не потревожить пострадавшую руку. Прижала щекой, а потом поцеловала в пуговицу рубашки. Подняла голову и, посмотрев в его глаза, по инерции спросила: «Ты меня любишь?» Этот дежурный вопрос вызвал вдруг у Стаса такое отвращение, что он едва не накричал на жену. «Они же уже все выяснили с этой любовью, в самом деле. Какого чёрта она все время спрашивает одно и то же? Может быть, она знает, как его бесит, и повторяет свою коронную фразочку специально? То, что к этому можно относиться как к милому пустяку, никогда не приходило ему в голову. Милых пустяков в его семейной жизни просто не было. Так он считал. «Нам нужно поговорить сейчас», — вместо ответа сказал Стас. «И совсем не об аварии. Чего о ней разговаривать?» Вероятно, голос выдал его напряжение, потому что Кира посмотрела на мужа еще пристальнее, чем обычно. «Ладно», — согласилась она. «Давай поговорим. Только сначала...» В этот момент в коридоре появилась Тася с Виталиком на руках. Судя по всему, ее кровиночка только что проснулся и хлопал глазенками, как маленький совенок. Во рту у него торчала пустышка, что обещало несколько минут тишины. «Ребята!» — воскликнула Тася, озадаченно переводя взгляд с одного на другого. «Мне надо сгонять домой, к родителям. Не согласились бы вы взять Витальку на себя? Всего на пару дней?» «Ну нет», — ответил Стас и протестующим жестом выставил вперед здоровую руку. Он собирается сказать Кире, что их браку конец. Трудно себе даже представить, что начнется потом. А тут еще младенец. «Конечно, дорогая». Кира оттеснила Стаса плечом и пощекотала Виталику живот. Тот зашелся икающим смехом, и пустышка выпала на пол. «Конечно, мы его понянчим. Ну как не последить за таким красивым мальчиком?» Она ворковала над ним, а Стас стоял и смотрел, как персонаж любимых Кирой мелодрам, скрывая тайну, которая может разбить ей сердце. «Тогда завтра утром я вам его принесу», — пообещала Тася и испарилась, оставив после себя запах ромашкового мыла и мокрого подгузника, запах, который организм Стаса упорно отторгал. «Пойдем», — сказала Кира и, взяв Стаса за здоровую руку, потащила за собой в комнату, в которой протекала их семейная жизнь. Войдя, тот впервые взглянул на знакомое помещение, словно со стороны. Кира ничего здесь не переделывала, не меняла занавески, не покупала веселые подушки на диван, не расставляла вазочки, всякую ерунду, которую невероятно любят женщины. Все было так, как до ее прихода в дом. И Стас вдруг подумал, что мог бы даже обидеться, если бы заметил это раньше. Письменный стол с ноутбуком, за которым Кира работала, являлся ее личным пространством, но ничего уютного не было и здесь. Только какой-то объемный яркий коврик для мыши. Кира остановилась посреди комнаты и посмотрела на мужа со странной улыбкой. У Стаса пересохло во рту, а ноги стали каменными и будто приросли к полу. «Я должен тебе что-то сказать», — произнес он срывающимся голосом, глядя Кире поочерёдно в лоб, в переносицу и в подбородок. «Вот сейчас. Сейчас он выговорит это. Он все-таки встретился с ней взглядом и откашлялся». «Сначала я», — быстро сказала Кира. «Потому что моя новость круче твоей. Я беременна». «Прости, что?» Стасу показалось, что потолок упал ему на голову. Нет, даже не потолок, а небо. Оно обрушилось на него вместе с планетами и солнцем, которое раскололось на тысячи осколков. И самый острый вонзился прямо в желудок. Стасу захотелось согнуться пополам и закричать. «Ты беременна?» Вместо этого переспросил он, как идиот. «Мне не нравится твой похоронный тон», засмеялась Кира и, шагнув к мужу, обняла его руками за шею. «Знаю, ты не готов, и мы не планировали, но иногда это происходит потому, что происходит. Потому что так надо, понимаешь? Бог все знает лучше нас», — добавила она и звонко поцеловала Стаса в кончик носа. Он стоял и молчал, и не знал, что надо делать. «Что тут вообще можно сделать?» «Ладно, пока приходи в себя», — усмехнулась Кира, — «а я схожу к врачу. Мне на сегодня назначено. Срок уже не такой маленький, но я все боялась проверять, а вдруг не то. Я очень хочу малыша, Стас». «Я давно тебе об этом говорила». На самом деле она ничего не говорила, а только давала понять, вполне в своей манере. Она еще что-то объясняла и даже тормошила его, а потом ушла и плотно закрыла за собой дверь. Стас на деревянных ногах проковылял к кровати и сел. В голове не было ни одной мысли, а в душе ни одного чувства, только пустота. Тетя Валя на кухне вытирала полотенцем тарелки и делала это настолько тихо, что Кира и не подумала туда заглянуть. Надевая туфли в коридоре, она позвонила кому-то по телефону и приглушенным голосом сказала: «Я выхожу из дома. Ты готов?» «Уверен?» «Смотри, второго шанса у нас не будет. Не подведи меня». «Да-да, я знаю, что ты все для меня сделаешь. Пока». Тетя Валя никогда не жаловалась на воображение. Стоило только подкинуть ей маленький фантик, и она легко делала из него события размером с круизный лайнер. Оазис морей. Самый большой в мире. Но в данном конкретном случае воображение забуксовало, и тетя Валя решила, что для стройной версии ей не хватает информации, а значит, ее необходимо как-то раздобыть. Обычно в таких случаях она проводила, так сказать, досмотр личных вещей. Находить улики было ее страстью. Она отлично знала, куда женщины обычно прячут дневники, документы и чеки. Оставалось дождаться, пока Стас куда-нибудь уйдет, и квартира окажется в ее полном распоряжении. Собственно, именно подслушанный разговор и заставил ее выйти на охоту. Было ясно, что Кира говорила с мужчиной, и одно это уже показалось тете Вале подозрительным. Откуда он взялся? Почему Кира позволяет себе им командовать? Работает она дома, так что подчиненных у нее нет. Может быть, здесь есть какой-то секрет? Ее любопытство так разыгралось, что тетя Валя еле дождалась того момента, когда Стас ушел по своим делам, после чего двинулась к комнате, которую занимала молодая семья, открыла дверь, остановилась на пороге и подбоченилась. «Сначала нужно запомнить, где что лежит», — пробормотала она себе под нос, «а уж потом приступать к обыску». Тут ей в голову пришла еще более гениальная мысль. Она сбегала за своим телефоном, решив сфотографировать каждый ящик и каждую полку, которую собиралась обследовать, чтобы потом вернуть все на свои места. Если Кира что-то скрывает, она прячет это в первую очередь от мужа. Значит, нужно напрячь воображение и подумать. какие уголки Стас никогда не станет заглядывать. Новое дело настолько вдохновило тетю Валю, что у нее невероятно поднялось настроение. Решив, что комод будет первым в ее списке, она принялась за дело, четко прислушиваясь к звукам снаружи. Некоторое время назад, еще когда Кира только вышла из дому, она снова позвонила по телефону, теперь уже Борьке Фасолькину. Как только он ответил, лицо ее сделалось милым и немного дурашливым. «Борис, это ты?» — спросила Кира, окидывая двор рассеянным взглядом. Детская площадка была под завязку заполнена карапузами, но они сейчас ее мало интересовали. «Я выезжаю из дому. Ты как?» «Хорошо, конечно, тогда до встречи». Борька Фасолькин ждал Киру в парке, там, где она назначила возле фонтана в виде каменного цветка. Фонтан уже успели набросать мелочи, и когда по воде шла рябь, монеты блестели на дне серебряной чешуей. В воздухе умопомрачительно пахло сиренью. Возле кустов, усыпанных пышными белоснежными цветами, на латунной табличке было написано, что сорт называется «Мадам Лемуан», и Борька начал придумывать, кто была эта мадам. Наверняка тут замешана любовь, без нее никуда. Он вздохнул и вспомнил официантку Эллу, о которой думал неоднократно, особенно когда ему становилось грустно. Звонок Киры, попросивший его о встрече, Борьку сильно расстроил. Он подозревал, что жена Стаса выкажет ему свое фи и потребует отменить походы по пивнушкам, поездки за город и игру в настольный хоккей. И что тогда? Или еще того хуже, начнет выспрашивать, что у Стаса на уме и обсуждает ли он с лучшим другом личную жизнь. Борька бродил вдоль фонтана, потел и дергал себя за бороду. Когда, наконец, появилась Кира, красивая, в чем то голубом и летящем, он испытал приступ тоски, которая охватывала его всякий раз, когда хотелось сбежать. Но для этого не было никакой возможности. Длинные волосы Киры тоже летели по ветру. Она выглядела великолепно и даже успела загореть. Наверное, когда гуляла с Виталиком. Сто пудов у многих мужиков от Киры сносит голову, а Стас этого совершенно не понимает, как будто он защищен от чар собственной жены какой-то магией. Кира оказалась настроена на редкость дружелюбно, но не сильно волновалась, что было ей совершенно не свойственно. Она повлекла Борьку вглубь парка и взяла под руку, после чего начала постепенно замедлять шаг и в конце концов почти остановилась на узкой дорожке, со всех сторон окружённой клёнами и липами. Где-то вдалеке тоже прогуливались пары, но здесь было тихо. Только посвистывали птицы, и издалека доносился слабый городской шум. «Боря, ты Стасу друг и станешь его защищать, я все понимаю», — начала, наконец, Кира тот разговор, ради которого, вероятно, и затевалась встреча. У Фасолькина опустилось сердце. «Так я и знал», — обреченно подумал он. «Сценарий номер два». «А его надо защищать?» — спросил он просто потому, что вопрос как будто напрашивался. «Не знаю», — пожала плечами Кира. Ее мягкое платье облегало фигуру, и загорелая кожа притягивала взгляд, заставляя Борьку чувствовать себя неуютно. Мать Стаса считала, что лучший друг ее сына — жутко целомудренный тип и родился не в то время. В этом циничном мире ему будет трудно встретить подходящую женщину. Вероятно, она права. «Знаешь, Борис, я ведь очень несчастна», — сказала Кира дрогнувшим голосом. «Думаешь, я деревянная, и мне все до лампочки?» «Никто не считает тебя деревянной», — запротестовал Борька. «Ты очень чуткая». «Стас ведет себя как скотина. Ты же видишь. И мне сейчас так плохо». Кира вдруг горько всхлипнула и начала лихорадочно рыться в сумке. Достала платок и уткнулась в него, тихонько вздрагивая. Борьке ничего не оставалось, как подставить ей плечо, чтобы она выплакалась. Вернее, не плечо, а широкую грудь. Запах кириных духов смешивался с крепким запахом сирени. Мягкие волосы, поднятые ветром, прикоснулись к его шее, и Борька совсем поплыл. «Кира, ну ты чего?» — приговаривал он, легонько хлопая ее по плечам. «Все не так плохо, как тебе кажется». «Стасу я совсем не нравлюсь», — прошептала та, схватив его за запястье. «А тебе? Тебе я нравлюсь, ну хоть немножечко. Я ведь знаю, что нравлюсь, я это чувствую». Кира подняла голову и посмотрела на него в упор. Ее светло-коричневые кошачьи глаза оказались удивительно близко. Борька окостенел. Теперь он чувствовал не только запах ее духов, но и ощущал даже вкус дыхания, потому что Кира была высокой, почти как он сам. «Ты мне очень-очень нравишься», — просипел он. Одно неуловимое движение, и вот Кира уже прижалась к нему всем телом, а потом приникла своими нежными губами к его губам, которые, если честно, не так-то просто было отыскать под усами. «Колючий», — пробормотала она и каким-то удивительно томным движением закинула руки ему на шею, провела пальцами по волосам, коснувшись ушей. И тут Борька вырвался и отпрыгнул от нее, как от индийской кобры, распустившей капюшон. «Кира, ты что?» — спросил он с ужасом. Он испугался так, будто она только что достала нож и приставила к его печени. «Что ты делаешь?» Кира растерялась. «Я ведь тебе нравлюсь», — еще раз повторила она, теперь уже неуверенно. «Ты мне нравишься, но не в таком смысле. Борька был потрясён до глубины души и так вспотел, что рубашка мгновенно вся промокла. «А в том смысле, что ты чудесная жена, что ты такая ответственная, хранишь семейный очаг. Ты мне нравишься, как Стасова вторая половинка. Я думаю, лучше жены он и пожелать бы не мог. Я ратовал за семью, понимаешь? У меня и в мыслях не было ничего такого». «Слушай, прости меня, я просто немножко раскисла». Кира шагнула к Борьке и примирительно взяла его за руку. «У нас со Стасом не всё в порядке, понимаешь?» «Да, я понимаю», — заговорил Борька, всё ещё с опаской глядя на неё, осторожно высвобождая руку. «Я всё понимаю, но я тут ничем помочь не могу». «Может быть, ты поговоришь с ним?» Кира мотнула головой, предлагая снова пуститься в путь по дорожке парка. «Может быть, тебе он скажет, что я делаю не так?» «Ой, тут дело не в этом. Что делаешь ты, так что... или не так, а вообще в отношениях». Борька продолжал потеть и теперь шёл, держась от Киры на почтительном расстоянии. Ему было так нехорошо, будто он наелся тухлятины. С одной стороны, он понимал, что Стас Киру довёл, но это её совершенно не оправдывает. Настроение у него испортилось, и он даже не помнил, о чём говорил ещё и какие прописные истины излагал, стараясь идти как можно быстрее, чтобы, наконец, покончить с этой пыткой. Кира уже сделалась молчаливой и всю дорогу до ворот сада тихонько вытирала глаза платком. «Ну не сердись на меня», — сказала она на прощание и посмотрела на Борьку печально. Однако он в её печаль почему-то не поверил. Ему показалось, будто во взгляде Киры сидит какой-то чёрт и смеётся над ним. «Что ж, ладно», — пробормотал Борька. «Тогда я пойду». «Давай считать, что нашего разговора не было», — крикнула ему вслед Кира. Боря не ответил и даже не стал оборачиваться. Ему хотелось как можно скорее убраться из этого парка. Зачем он вообще согласился встречаться с ней, предварительно не поставив в известность Стаса? Ведь это Стас, его лучший друг, а вовсе не Кира. Вся беда в том, что Борис уважает семейные ценности. А вот некоторым, как выяснилось, на эти ценности наплевать. И почему он всё время ошибается в людях? Ведь он Киру практически боготворил. А она вон что. С горя он зашёл в кафе и, усевшись на открытой веранде, съел две порции шоколадного мороженого, хотя в последнее время в сладком себя ограничивал. Ему все твердили про лишний вес, и Борька честно пытался его сбросить. Чтобы избавиться от навязчивых мыслей, он сделал серию важных звонков по работе, которые всё откладывал. Потом отправился в офис, высидел целое совещание, поработал над текущим проектом и поехал домой. На душе по-прежнему скребли кошки. Войдя в квартиру, Борька сразу пошёл в душ. Мечтал смыть с себя всю гадость, которая сегодня к нему прилипла. Теперь ему вряд ли когда-нибудь захочется нюхать сирень. Не успел он накинуть на себя халат, как в дверь начали звонить, причём довольно настойчиво. «Только бы не Кира», — взмолился про себя Борька. «Но кто это может быть?» Открыл дверь и отпрянул. На пороге стояла разъярённая Маруся. У неё был белый от гнева нос и огненно-красные щёки. Борька сразу понял, что её приход как-то связан с сегодняшним происшествием в парке. Что Кира ей рассказала? Мысли проносились в Борькиной голове со скоростью выпущенных петард. И главное, зачем? Он решил, что ему сейчас въедут по морде и напряг все мускулы, ожидая удара. «Борька, она оказалась такой сволочью, а я играла в её команде, как дурочка какая-то!» «В какой команде?» Тупо переспросил Борька, отступая в сторону и давая Марусе возможность войти в квартиру. От ужаса он вообще перестал соображать. Маруся вошла, сбросила туфли и промаршировала на кухню. Рухнула на стул и приняла позу отчаяния, схватившись руками за голову. Борька вошёл следом за ней. «Про кого ты говоришь-то?» «Как будто ты не знаешь!» — закричала на него Маруся. «Ты сегодня ни с кем в парке случайно не целовался?» Борька мгновенно сравнялся цветом с кафелем, которым была отделана его кухня. Продавец строительного магазина говорил, что этот цвет называется болотный зелёный или цвет влюблённой жабы. «Объясни мне, что происходит», — тусклым голосом попросил он Марусю. «Только я сначала оденусь, а то этот халат...» «Да уж, но героя-любовника ты в халате не тянешь», — крикнула ему в спину Маруся. «Если не возражаешь, я что-нибудь съем». Когда Борька вернулся на кухню, он увидел, что вся снедь из его холодильника переместилась на стол, а Маруся расхаживает взад и вперёд, хватая куски и засовывая себе в рот. «Ты футболку наизнанку надел!» — сообщила она, нервно пережёвывая горбушку, отодранную от французского батона. «Откуда ты знаешь про парк?» — спросил Борька. Тон у него был обречённый. Он так и думал, что сегодняшняя плохая история плохо и закончится. «От Киры и узнала. От кого же ещё? Она пригласила меня в кафе. Сказала, мол, посидим, поболтаем. Мы ведь старые подруги. Подруги. Ха!» Пока она говорила, Борька стащил с себя футболку и, вывернув, надел, как полагается. Раньше он застеснялся бы своего неидеального тела, но сейчас было не до того. «А она позвала тебя в кафе?» «Что ты всё время переспрашиваешь, как умственно отсталый?» «Да, позвала в кафе. Чего не делала уже 100 лет. Это сразу должно было меня насторожить». «А зачем она тебе рассказала про парк?» — спросил Борька мрачно. «Затем, что она скотина первостатейная!» — ответила Маруся, принимаясь за копченый сыр и продолжая ходить туда-сюда. Чтобы не мешаться ей, Борька сел, продолжая следить за ней глазами. «Надо же, ты даже не возражаешь, а должен был бы уже горло мне перегрызть!» Кира почему-то тоже думала, что я на все готов. «Это было ужасно», — призналась Маруся, тяжело сглотнув и плюхнувшись на стул напротив Борьки. «Она сказала, что я настраиваю всех в доме против нее. Хочу поссорить ее с мужем и с этой целью капаю на мозг своим родителям. Наверное, она подслушала мой разговор с мамой, когда я ей рассказала про встречу с отцом Сашей Зиминой». «О, ты с ним встречалась?» — удивился Борька. «Случайно столкнулась в магазине. Он сказал, что Саша не знает, почему Стас ее бросил. Это странно, не правда ли?» Маруся налила себе соку из пачки, расплескав добрых полчашки. «И еще странно то, что Саша так и не вышла замуж за своего Чеснокова. Если она выбирала между двумя парнями и один ее кинул, то должен был остаться второй, верно? Почему не остался?» «Я об этом не думал», — сказал Борька с тревогой, глядя на Марусю. «Ну, я ответила Кире, что буду говорить родителям то, что считаю нужным». А она с ухмылочкой отвечает: «Нет, не будешь». И хлоп кладет на стол свой мобильник, а в нем ваши с ней фотографии. На одной она обнимает тебя за шею, на другой ты ее целуешь прямо в губы. «Это неправда!» — заревел Борька и вскочил, отбросив табуретку, которая с грохотом ударилась о холодильник. «Не я ее целовала, а она меня!» «Выглядело очень противно», — сказала Маруся, жадно допивая сок. «Кира заявила, что покажет эти фотки Стасу, он тебя убьет и надолго впадет в депрессию. А его мамаша с папашей, так и сказала мамаша с папашей, предадут тебя анафеме. И, может быть, у кого-нибудь из них случится сердечный приступ. Они же такие правильные!» Борька, заикаясь, принялся рассказывать, как все происходило на самом деле в этом заполучном парке с сиренью. «Значит, кто-то прятался в кустах и делал фотографии», — констатировала Маруся. «Ты не слышал характерного звука?» «Нет, я не слышал. Но раз кто-то поджидал в определенном месте и шел за нами, значит, Кир все заранее подготовила». Борька взъерошил волосы. «Она меня использовала». «И меня!» — поддакнула Маруся. «Ты же знаешь, какой Стас горячий парень. Рубит с плеча, разбираться не хочет. Он уверен, что все именно так, как кажется на первый взгляд. Никаких полутонов, только черное и белое. Так что Кира победила. Стас не должен увидеть фотки с вашими поцелуями. Придется всю жизнь молчать в тряпочку, ничего не остается». «Неужели нам не удастся вывести ее на чистую воду?» — воскликнул Борька. «Доказать, что она интригантка!» «Не удастся!» — Маруся покачала головой. «Она ждет ребенка!» Боря издал булькающий звук, который, вероятно, означал, что он поражен до глубины души. «Разумеется, Стас теперь будет ходить вокруг нее на цыпочках!» — продолжала Маруся. Нахмурившись, она отставила в сторону чашку и принялась за баранки с маком. Борька мимоходом удивился тому, что тощая девушка рубит продукты, как комбайн, и остается на диво стройной. «Слушай, а что, если Кира и в прошлый раз использовала тот же приемчик?» — неожиданно осенила Марусю. Она перестала хрустеть и замерла с набитым ртом. «Ты говоришь, это Кира тебя поцеловала, а не ты ее?» «Так и было», — горячо подтвердил Борька. Для него оказалось невероятно важным, что сестра Стаса ему безоговорочно верит. «Сказала, что знает, будто нравится мне, и поцеловала». «А что, если тогда, 2 года назад, это не Саша Зимина поцеловала Чеснокова, а он ее?» Борцы за справедливость уставились друг на друга. «Тогда», — протянула Маруся, — «вырисовывается вот какая картина. Чесноков уводит Сашу с работы и пристает с поцелуями. Саша отталкивает его. Ну, ты же оттолкнул Киру?» «Еще как!» — заверил ее Борька. «Саша отталкивает Чеснокова, уходит и забывает об этом эпизоде напрочь, потому что он для нее ничего не значит. Но Кира уже сняла все на камеру. У нее теперь есть на Сашу компромат». «В таком случае Чесноков должен быть с ней в сговоре», — сказал Борька, вспоминая, какой всегда Кира казалась ему идеальной. «Вот ведь дурак он». «Естественно, они в сговоре. Ведь Стас, когда увидел Кирин ролик, первым делом помчался выяснять отношения с этим гадом. И гад наговорил ему на Сашу. Не знаю, что Кира пообещала Чеснокову. Денег?» «Может быть, она тоже про него сняла какой-нибудь ролик», — предположил Борька. «А это означает, что она долго и тщательно готовилась к операции по удалению Саши Зиминой из жизни Стаса». Борька вспомнил, как совсем недавно орал на Зимину, и ему сделалось мучительно стыдно. Как раз накануне он смотрел фильм про человека, обвиненного в убийстве, которого тот не совершал. Истина открылась лишь через много лет. Человека, в конце концов, выпустили из тюрьмы, но вся его жизнь пропала. «Если это правда», — вслух сказал он, — «то Кира обманом заняла Сашино место в жизни Стаса». «А теперь она ждет ребенка, и мы не можем ее разоблачить. То есть будет бессмысленно ее разоблачать, потому что Стас ни за что не бросит беременную жену. А уж жену с ребенком и подавно. Если мы раскроем Кирину сущность, то превратим его жизнь в ад. Хочешь редиску? Почему у тебя все низкокалорийное? Невозможно насытиться. Бедная Зимина, пробормотал Борька. Почему она не пыталась оправдаться? А кто ее слушал? Сердито спросила Маруся. Может быть, ты? Ну и что теперь делать? Борька понятия не имел, что делать. Неужели придется молчать? Приходить к Стасу домой и болтать с Кирой, как ни в чем не бывало. Он точно не сможет, у него не хватит мужества и силы воли. На самом деле он очень ранимый, только никто этого не понимает. И все-таки, несмотря ни на что... «Нет, я не стану сидеть, сложа руки», — заявила Маруся. «Ты со мной?» Борька вспомнил, как, испугавшись за Стаса, Зимина неслась босиком по улице. Как Стас сказал, что Саша — его жизнь, его воздух. Вспомнил про темную лестницу, куда эти двое убежали целоваться сразу же, как только увидели друг друга. Стас думает, что девушка его мечты — подлая обманщица. Но ведь это не так. Кто-то должен восстановить справедливость. Борька посмотрел на Марусю и твердо сказал. «Конечно, я с тобой».